Вы раньше бывали в психиатрических больницах? Бывала. Давно? Несколько лет назад, точнее, боюсь сказать. А что тогда было причиной? Не спрашивайте, доктор. Вы не помните или вам не хочется вспоминать? Не хочется вспоминать. Тогда сейчас оставим. Спасибо. У вас, кажется, плохие отношения с соседями? Да. Они что же, плохие люди? Я, доктор, не люблю говорить о других плохо, поэтому я вам только одно скажу. Они действительно очень плохие люди, и не спрашивайте более подробно, пожалуйста. Хорошо. Так что ж, Екатерина Павловна, положу я вас. Успокойтесь здесь, настроение станет лучше. Я согласна. Как будто ее согласие имело значение. Но она сказала, я согласна с таким достоинством, что было ясно, она уверена, стоит ей сказать, я не согласна, и ее тут же отпустят. Доктор, простите, как вас зовут? Виталий Сергеевич. Виталий едва удержался от студенческой добавки. А что? Виталий Сергеевич, у меня к вам большая просьба. Мне нужно обязательно сходить домой. Виталий не любил такие просьбы. Он знал, что придется отказать, а отказывать, когда это действительно бывает важно для больного, всегда неприятно. Отказывать же этой женщине было неприятно вдвойне. Все ее интонации, жесты говорили о порядочности и благородстве, а когда такие люди просят, им трудно отказывать. — А что у вас за надобность дома? Виталий спрашивал по инерции, он знал, что отпускать больную никак нельзя, но не хотелось отказывать сразу, надо было выслушать и найти более или менее вескую причину, по которой он не может ее отпустить. Вернее, повод, потому что причина та, что невозможно отпустить из приемного покоя больную, у которой в направлении значатся суицидные мысли. Я, когда уходила, забыла закрыть дверь. Оставили незапертой комнату? Куда же санитары смотрели? Не совсем. Наружную я закрыла. Я должна вам объяснить. Я живу в большой старой квартире. Моя комната — бывшая гостиная. В нее ведут три двери. Одна в коридор, а другие в смежные комнаты, где теперь живут соседи. Дверь в коридор я, уходя, заперла, а другие в попыхах забыла. Теперь я очень беспокоюсь, потому что соседи могут войти. Они что же, крадут ваши соседи? Они способны на все, Виталий Сергеевич. У вас там ценные вещи? Есть и ценные, и есть дорогие мне реликвии. Но почему вообще эти двери оказались отпертыми? Вы же ими не пользуетесь. Они у меня постоянно заколочены, но я собиралась сделать ремонт и открыла. Еще не легче. Значит, вам нужно не просто запереть, а заколачивать? Да. Я попрошу моего хорошего знакомого, он сделает. Знакомый живет в том же доме? Зачем, Виталий расспрашивал? Ведь все равно надо отказывать. Нет, но он живет неподалеку. Они помолчали. Виталий думал, как отказать более деликатно. — Я понимаю, Виталий Сергеевич, что вам трудно меня отпустить, но вы решайтесь, потому что мне очень надо. Понимаете, мне очень надо. Вы будете за меня беспокоиться, я знаю, но ведь и если не отпустите, будете беспокоиться, я же буду нервничать. А какое же тогда лечение? Я вижу, у вас сейчас борются долг и человечность. Пусть человечность победит. Она, конечно, наивно преувеличивала возможные беспокойства Виталия о ходе ее лечения. Почти у всех больных свои беспокойства, свои боли, и если со всеми переживать их беспокойства и боли как собственные, не хватит никаких душевных сил. Екатерина Павловна, может быть, нам удастся найти компромисс между долгом и человечностью? У вашего знакомого есть телефон? Есть. Позвоните ему, пусть он пойдет и заколотит, что там нужно. У него нет ключей. Может, он будет настолько любезен, что зайдет сюда и возьмет ключи? У меня их тоже нет. Я отдала ключи своей знакомой. Выходит, если бы я вас отпустил, вам надо было бы сначала ехать за ключами, потом к знакомому? Да, но все это близко.